«Заткнись!» — сказал Том Даниэлис. Философ Вудвард смотрел на него в немом изумлении. Туман серым покрывалом укутал скрывающуюся в лесу бригаду. Только звук шагов и колес выдавал присутствие людей. Шел дождь, одежда намокла и тяжело давила на плечи. «Сэр!» — запротестовал майор Лескарбо. Глаза на его изможденном лице широко раскрылись. «Как я смею требовать от высокопоставленного эспера помолчать о вещах, в которых он ничего не понимает?» — зло процедил Даниэлис. «Что ж, давно пора кому-нибудь это сделать». Вудвард пришел в себя. «Я только сказал, сын мой, что мы должны сосредоточить наших посвященных, чтобы ударить по центру армии Бродского. Что здесь неверно?» Даниэлис сжал кулаки. «Ничего, кроме того, что это навлечет на нас еще большую катастрофу, чем та, которую нам устроили». «Частная неудача», — возразил Лескарбо. «Они разгромили нас на западе, зато мы потеснили их фланг здесь, у залива». «И в результате мы разрезаны надвое», — ответил Даниэлис. «С тех пор эсперов мы не видели. Теперь повстанцы знают, что эсперам нужны грузовики для перевозки их оружия, и что они могут гибнуть не хуже прочих. Артиллерия бьет по их позициям, отряды партизан нападают на них и тут же скрываются в лесу. Наконец, можно просто обходить пункты, где есть эсперы. Так у нас не хватит посвященных». «Вот почему я и предлагаю сосредоточить их в одну группу, способную противостоять врагу», — сказал Вудвард. «Да, эти пираты захватили конвой с продовольствием. Поскольку все радиопередачи глушились, нельзя было послать сигнал помощи. Они выбросили продукты за борт и погрузили на суда отряды кланов. Предатель или шпион передал им опознавательный сигнал. Теперь город открыт, и Лаура там одна без меня». «Мы идем!» — закричал Даниэлис. Бригада с громом двигалась за ним. Их натиск с яростью безнадежности разметал противника. Но Даниэлис уже не знал об этом. Граната попала ему в грудь.